Глава 22. Диана. Сначала я думала, что меня пошлют нахер. Парень, контакт которого мне выдал Роб, примерно так и сказал, потому что имя Астахова сработало против меня. Правда, потом я сказала, что я Диана Астахова, и он охерел еще больше. «Не, я в эти ваши разборки не полезу, даже не проси», — произнес он. А я сразу назвала сумму. Это было первое, что пришло мне в голову, когда я валялась на боку, постоянно напоминая себе, что на спину переворачиваться нельзя. Мысленно матерясь на Роба и хватаясь за ускользающую возможность, как пиранья за задницу аквалангиста. «Уедешь на Бали», — сказала я, — «будешь там хорошо жить. И даже не вспомнишь, кто такие Астаховы». «Ты ёбнутая», — уточнили на том конце. «Ты даже не представляешь, насколько». Какое-то время в трубке звенело молчание, и я уже начинала истерично подумывать, что все было зря, а потом... «Хорошо. Мне нужны гарантии, что ты меня не кинешь». Я чуть не заревела в подушку, но вовремя вспомнила, что пока мне нельзя. «Сейчас начну, хрен меня кто остановит». «Какие тебе нужны гарантии?» «Половина суммы до начала работы». «А какие будут гарантии у меня?» «У тебя не такой уж большой выбор, правда?» «Вот не зря он Робов знакомый». «Ладненько», — сказала я, — «будет тебе половина суммы». Засрет он кидать сразу двух Астаховых, как минимум. Потому что Бали — это, конечно, хорошо, но до аэропорта тоже можно в случае чего не доехать. Особенно если поссорились крестный отец и крестная дочь. Открыв приложение, я заглянула на карту. После того, как я вроде как стала образцово выращенной дочерью, папаша исправно ее пополнял. Верх цинизма — использовать его же собственные средства, чтобы нарыть на него компромат, но я как-нибудь потом, в следующей жизни, пострадаю на эту тему. Потому что как поступают умные люди? Строят бизнес, инвестируют, криптой занимаются, на худой конец танцуют в ТикТоке, если уж совсем приперло. Меня умной назвать было нельзя при всем желании. До встречи с Андреем я болталась, как говно в проруби, дожидаясь, пока в канализацию засосет. Так что, увы, но вяк. После предоплаты процесс пошел быстро, и спустя пару дней у меня было столько компромата на папочку, его империю и всех, кто был с ним связан, что я смело могла претендовать на звание Паулины Морозовой. Изначально меня ломало на эту тему так, что я не могла спать ночами, но когда поняла, что другого пути нет, просто перешагнула и пошла дальше. Если уж продолжать сравнение с вышеупомянутым мучеником советского пошиба, идейности во мне не было ни на грош. Мне было наплевать, какими методами Дмитрий Семенович Астахов строит свою империю, какие масштабы она приняла, и на него самого мне тоже с некоторого времени было абсолютно наплевать. До того момента, как он начал представлять угрозу для Андрея, мне было все равно, как буду выглядеть я в глазах кого бы то ни было. Мне было все равно, что я огребу по полной программе в случае, если все откроется. Я просто хотела защитить единственного близкого человека, и ради этого мне нужно было постоянно находиться как можно ближе к отцу, чтобы иметь возможность хотя бы частично предупредить его действия в отношении Андрея. После случая с Сергеем и Ириной я поняла, что ничего не смогу, да и не успею изменить, если отец даст добро на кардинальные меры. Сложив документы туда, где их никто не найдет, я на всякий отправила код от ячейки на вокзале Олесе и попросила передать его в случае чего Джинни Росс, которая снова нарисовалась рядом с Андреем. Странно, но я даже ревности сейчас не испытывала, не до того было. Я развела такую конспирацию, что Джеймс Бонд удавился бы от зависти своей бабочкой насмерть, но сейчас мне предстояло кое-что посерьезнее — разговор с отцом. Я понятия не имела, как его начать и чем он закончится, поэтому, сидя на своем рабочем месте, я бездумно чертила разные линии на бывшем когда-то белом листе и созерцала черный экран монитора. Тишина обычно успокаивала. Сейчас же мне хотелось разнести к чертям собачьим монитор, стол, шкаф с документами и весь кабинет заодно. Я ограничилась тем, что просто сунула в уши наушники. Похоже, что во всем здании не осталось никого, кроме меня и охраны. Ощущение создавалось такое, что минуты собирающиеся в часы, медленно стекают по внутренностям, выжигая их подобно кислоте. Мы договорились вечером созвониться с Олесей. Она должна была позвонить на тот самый другой номер, который я никогда не брала с собой на работу. Позвонить и рассказать о том, чем закончился ее разговор с Джиной. Еще мне нужно было сказать ей пару слов. Всего пару слов для Андрея. Музыка тоже раздражала, и я вытащила наушники. В коридоре раздались чьи-то шаги. Сначала они приближались, потом начали удаляться. По всей видимости, охранник шел по центральному коридору и свернул направо. Снова все стихло. За свою жизнь я наделала бесчисленное множество ошибок, и сейчас мне хотелось только одного, чтобы закончилась эта треклятая история с войной, которую отец объявил Андрею. Я знала и о том, что история с Кирой, которая подсела на наркоту, всплыла на поверхность, что его чуть ли не обвинили в том, что он стал причиной ее смерти, и чуть не сняли с должности, но происшествие с его семьей стало последней каплей. Признаюсь, когда Олеся мне позвонила, я была готова сорваться, бросить все и рвануть в больницу, потом к нему. Вместо этого я весь вечер и всю ночь просидела, глядя на свой смартфон, не отрываясь от вейпа и не двигаясь с места, и на следующий день просто пришла на работу, понимая, что мне предстоит сделать. Мысленные скачки из настоящего в прошлое обратно, видимо, были связаны с диким внутренним напряжением, и сейчас изнутри шел озноб. Вытряхивающий, вымораживающий, сковывающий изнутри мерзкой изморозью. Этакий внутренний минус ноль, когда все еще только начинает покрываться льдом. Понимаю, что больше ничего здесь не высижу, я поднялась. Разговор будет завтра, все равно мне здесь больше нечего делать, тем более, что после 10 позвонит Олеся. Додумать я не успела, потому что за моей спиной открылась дверь. Уже собираюсь. Бросила я, не оборачиваясь. Интересно, как это уборщице удалось так бесшумно нарисоваться? Хотя неудивительно, потому что я полностью ушла в свои мысли. «Зачем же так торопиться, Диана Дмитриевна? Нам есть о чем поговорить, и времени для этого предостаточно». Я мысленно усмехнулась. Андрей всегда меня так называл, Диана Дмитриевна. Правда, это было в те дни, когда он меня презирал, абсолютно заслуженно, надо сказать. «Добрый вечер, Николай», — произнесла я и все-таки повернулась. Отцовский эсбэшник прошел в кабинет. Придвинул стул и сел напротив меня. Снова этот взгляд. Рентгеновские лучи по сравнению с ним — детские шалости. Лично у меня с этим типом были вполне однозначные ассоциации. Выстрелы на поражение и допросы с пристрастием. Что же заставило вас воспользоваться услугами? Некоего Дамира Луцкого. Диана Дмитриевна. Да вы садитесь, садитесь. В ногах, правда, нет. Кого? Спокойно поинтересовалась я. Хотя изморози внутри стало больше. Не могли они узнать о взломе, не могли же. Или могли? Дамир Луцкий рассказал нам все про вашу с ним авантюру. О том, что вам потребовалась информация, которая совершенно вас не касается. О том, сколько вы ему за это заплатили. О том, что собирался уехать, но не успел. От нуля внутри все сразу упало до минус 50. «Так что?» — уточнил Николай и приказал. «Сядь». Я села. Но только за тем, чтобы не сползти, потому что дрожащие колени — это не прикол. Эти ощущения я сейчас словила по полной. «Понятия не имею, о чем вы», — пожала плечами я. «Даже так?» — он достал планшет, развернул ко мне. На планшете отчетливо было видно, как я оставляю конверт с деньгами, а Дамир забирает в торговом центре. Я откинулась на спинку стула и равнодушно встретила жесткий взгляд. «Повторю свой вопрос в последний раз. Что вас заставило так поступить?» Врожденное любопытство. Кажется, я его удивила. Не знаю, своей непробиваемостью или нежеланием биться в истерике и отрицать свою вину, но он выдержал паузу перед тем, как задать следующий вопрос. Николай заполнял ее процедурой очистки очков от несуществующей пыли с помощью специальной салфетки, а я в этот момент писала на бумаге печатными буквами. «Мне пиздец». И улыбалась. Андрей. Олеся приехала ко мне около 12. Я в этот момент пытался запихнуть в себя оставленный домработницей ужин, и мои мучения оборвались звонком в дверь. Бросив попытки поесть, я стряхнул содержимое тарелки в ведро, швырнул вилку с ножом в раковину и пошел к двери. Наверное, если бы на моем пороге сейчас нарисовалась бы тень отца Гамлета, я бы и то отреагировал равнодушнее. Сестра Киры, аккуратистка и девочка-девочка. Увидеть ее растрепанной, в домашних потертых джинсах, блузке и расстегнутой спортивной куртке для меня стало неожиданностью. Впрочем, этот образ все равно не произвел бы должного впечатления без бледного лица и выражения глаз, полных отчаяния и безысходности. Последний раз я видел ее в таком состоянии на похоронах Киры. Правда, тогда она была на порядок младше и постоянно плакала. «Я... у вас двери открывали. Консьерж сказала, я могу пройти». Слова «что такого произошло», «что не могло подождать до утра» почему-то замерли у меня на губах. Я представил все самое кошмарное, что могло произойти в ее жизни разом. Но следующая ее реплика заставила меня осознать, насколько на самом деле бедная у меня фантазия. «Вы должны что-нибудь сделать. Они же ее убьют. Она же все это ради вас. Просила, чтобы я молчала, и я согласилась, но я не думала, что...» Одним резким движением я заставил ее сделать шаг в квартиру, а потом захлопнул дверь так, что даже мне самому это показалось чересчур громким. По крайней мере, подействовало. Поток бессвязных слов прекратился. Теперь Олеся смотрела на меня расширенными от ужаса глазами и молчала. Теперь то же самое, только по порядку, с именами, датами и причинно-следственными связями, произнес я, помогая ей снять куртку и кивком приглашая пройти на кухню. Пока Олеся рассказывала, я обнаружил в себе страсть к домохозяйству. Заварил чай, засунул в духовку вишневый пирог. Я, наверное, даже ужин бы сам приготовил, который 5 минут назад спустил в мусорное ведро. Только ради того, чтобы не оставаться на месте и не смотреть ей в глаза. Я боялся не за себя, а за нее. Того, что она могла там увидеть, не пожелаешь видеть никому, кто пришел к тебе за помощью. Отчаяние, смешанное с яростью, и страх. Страх — это самое отвратительное чувство, потому что оно подчиняет тебя себе в считанные секунды и заставляет терять над собой контроль. Страх — чувство, от которого, как мне казалось, я избавился навсегда. С одной стороны, мне хотелось верить в то, что Олеся преувеличивает. С другой, судя по тому, что я только что от нее услышал, я ориентировался в ситуации как тракторист в управлении Боингом. И что еще хуже, в людях я разбирался где-то на том же уровне. По крайней мере, в своей феноменальной зацикленности на самом себе и общем уровне дерьма в современной жизни я пропустил мимо всего, чего только можно, истинные мотивы девчонки, которую любил. Больше того, умудрился за это время прицепить к ней лейбл банальной потребляди, а к себе абсолютного идиота. Впрочем, с себя я вышеупомянутый аксессуар снимать пока не собирался. «Я должна была поговорить с мисс Росс, но она... В общем, у нее что-то случилось. Я прождала, потом получила сообщение, что встретиться не получится. А когда позвонила Диане, никто не ответил. Она должна была уже быть дома, мы договаривались». «Ты должна была поговорить со мной», — перебил я, — «сразу, как только узнала». Я поставил перед ней чашку с чаем и пошел за смартфоном. Олеся рванулась было за мной, но перехватила мой взгляд и опустилась на стул. Ее номер все еще был в телефонной книжке и на быстром наборе. Ответили мне сразу, только не Диана. «Добрый вечер, Андрей Николаевич!» — это был голос Астахова. но я почему-то почувствовал себя так, будто стою голым на сквозняке. Подозреваю, что этот человек знал обо мне больше, чем кто-либо, исключая разве что меня самого. «С ней все в порядке?» — холодно поинтересовался я, надеясь исключительно на отсутствие визуального контакта. Если раньше страх напоминал всего лишь приближающийся фантом, то сейчас он стал вполне реальным. Реальнее, чем я мог себе представить. Пожалуй, сейчас я не отказался бы от присутствия Роз. В отличие от меня, она не позиционировала себя хладнокровной и рассудительной. Она действительно таковой была. Может быть, и я был когда-то, но во всем, что касалось Дианы, я чувствовал себя немногим старше выпускника средней школы. И сейчас, несмотря на весь свой в один миг ставший никчемным опыт, я чертовски нуждался в совете и поддержке. «Вам нужно было думать о ее благе раньше, до того, как вы воспользовались ситуацией и своими личными отношениями с моей дочерью для кражи коммерческой информации». «Блядь!» По крайней мере, именно так прозвучал бы мой комментарий, если бы я решил его озвучить. Как там говорится в голливудских блокбастерах, ни слова без адвоката. Боюсь, что в ближайшее время ни один адвокат в здравом уме и светлой памяти не возьмется за мое дело ни за какие деньги. Потому что у них тоже есть семьи. Им все еще нужна работа, и они отчаянно хотят жить. Тут я вдруг понял, что мне насрать на всех адвокатов, на свою репутацию и на все остальное, кроме нее. «Дайте ей трубку», — коротко ответил я. «К сожалению, она не в состоянии подойти». Голос в трубке мог бы прозвучать насмешливо, но ничего, кроме жестких, безразличных ноток, я в нем не услышал. «В ваших интересах, чтобы я услышал ее голос в течение часа», — отрезал я. «В противном случае все ваши махинации, то есть коммерческая информация, будет передана в Генеральную прокуратуру». Я почти добавил, и вы, суки, огребете так, что мало не покажется. Но вовремя вспомнил, что мне уже далеко не 19, и что я за минуту разговора наделал больше глупостей, нежели чем Диана за всю свою жизнь. Говорят, что человек в состоянии аффекта не способен себя контролировать. Раньше я никогда не верил в эту хрень. Но сейчас краем сознания улавливал, что мой самоконтроль приказал долго жить. Как бы там ни было, на сброс я нажал и понял, что меня трясет. Мне здесь и сейчас, в своей квартире, за фиг знает сколько километров от девчонки, которая сейчас непонятно где, было страшно. А каково тогда ей? Каково вообще ей было идти против собственного отца? Я собирался на ходу, пытаясь задержать в сознании хотя бы одну мысль и попытаться рассуждать как взрослый, здравомыслящий человек, но в настоящем состоянии у меня это плохо получалось. Попытки успокоить себя тем, что Диана, родная дочь Астахова, тоже ни к чему не привели. Почему-то я сильно сомневался, что этот факт ей сильно поможет. Я и про Олесю-то, притихшую на кухне, вспомнил только, когда набирал номер Гордеева. «У меня хорошие новости», — начал было он. «Визы для Ирины и Сергея готовы. Как только они выпишутся...» «Я счастлив», — резко оборвал его я. «Ты где сейчас?» «Почти что доехал до дома, а что?» Я быстро прикинул. Гордеев снимал квартиру в нескольких кварталах от больницы, где лежат Ирина и Сергей. «Значит, должен успеть. Возвращайся в больницу и забери их прямо сейчас. Увози из города, куда угодно, и, пожалуйста, не трать время на вопросы. Все действительно очень серьезно. Мне пока больше не звони». Я сбросил звонок и остановился в дверном проеме. «Прежде чем я совершу еще одну глупость, мне нужно несколько минут, чтобы все обдумать. Я же каким-то образом просчитывал рентабельность проектов и писал аналитику. Значит, рациональное зерно во мне все-таки присутствует. Возможно, на каком-то особом уровне. Но только не в тот момент, когда твоему близкому человеку угрожает опасность. Олеся тихо выходит с кухни и смотрит на меня так, будто я капитан Америка. Наверное, если бы передо мной сейчас не маячила перспектива потерять Диану, я бы воспринял этот взгляд как насмешку с ее стороны. Она всегда считала меня идеалом, принципиальным, безукоризненным, сильным. А я банально не снял трубку, чтобы помочь Кире. Скрывался от самого себя и от других все это время. «Для чего?» «Что вы собираетесь делать?» — тихо спрашивает она. «Поеду к Астахову». «Зачем?» «Он бизнесмен. У меня есть то, что нужно ему. У него то, что нужно мне. Это называется бартер». «Вы шутите?» — осторожно спрашивает она. Молчу и смотрю за ее плечо. Потом встречаюсь с ней взглядом и совершенно спокойно отвечаю. «Нет,